Глава вторая. Прошлое. Один. Алина выпрыгнула из постели ровно в 8 утра. Она проспала, поэтому необходимо было собраться не как обычно за час, а минут за 20. Сделать это было крайне сложно, ибо на такую банальную процедуру, как умывание, у нее уходило не менее 1/4 часа. А еще надо было привести в порядок волосы, тронуть блеском губы, пробежать пуховкой по лицу, повертеться перед зеркалом, любуясь плодами своего труда, да и кофейку выпить не помешало бы. Но на все эти приятные и необходимые манипуляции Алина решила наплевать. Ведь если она опоздает, ее тренерша Маргарита Эрнестовна весь день будет зла как фурия и не даст спокойно потренироваться, изводя своими придирками. Алина наспех умылась, расчесала волосы, но губы все же подкрасила и не забыла провести кисточкой с румянами по щекам. Видела бы ее мама, наверняка заворчала бы, что столь юной девушке косметика только вредит. Но Алина была с ней не согласна. Конечно, в 17 лет пользоваться тональным кремом еще рано. И жирные подводки рисовать неуместно. Но чуть оживить губы, подчеркнуть скулы просто необходимо. Тем более, когда этих самых скул как будто и нет. Вот щеки есть, пухлые, не вяжущиеся с остальными чертами лица, маленьким носом, изящным подбородком, тонкими бровями, будто щеки были позаимствованы у другой женщины, деревенской молочницы или пастушки. Девушка крутанулась перед зеркалом, окинула себя взглядом. Вот фигура у нее, что надо. Длинные ноги, тонкая талия, красивые руки, натренированные многолетними упражнениями с ракеткой. А как великолепно она смотрится в своем теннисном костюмчике, особенно когда белая плиссированная юбка взмывает вверх, обнажая стройные бедра. Все же хорошо, что она упросила маму записать ее в секцию большого тенниса, а не какого-нибудь дзюдо. Иначе к своим 17 годам была бы похожа на кряжистый пень или тумбочку на кривых ножках. Конечно, теннис требует колоссальных затрат. Одна хорошая ракетка стоит, как двухкамерный холодильник. Но зато перспективы открываются. Алина мечтательно закрыла глаза, представив, как через год будет участвовать в Уимблдоне. Как все будут ею восхищаться, и как сразу после дебютного и, естественно, победного матча какой-нибудь лорд пригласит ее на свидание. Алина заставила себя вернуться к действительности. Мечты о славе, конечно, приятны, но если она опоздает на тренировку, вредная Маргарита может отстранить ее от предстоящего в конце месяца первенства Москвы, а тогда и Уимблдона ей не видать как своих ушей. Девушка, на бегу натягивая пуховик, вылетела из подъезда и припустила к метро. Она просто обязана успеть к началу тренировки, иначе лекция о том, что смазливая мордашка не гарант жизненного успеха, ей обеспечена. Вообще, Алина считала, что Маргарита Эрнестовна слишком строга и порой даже несправедлива к ней. А все почему? Да потому что тренерша старая и страшная. Она, несмотря на то, что когда-то была известной теннисисткой, так и не смогла сделать хорошую партию, оставшись в свои 40 старой девой. Алина же молода, красива, и мужики сходят по ней с ума. Так что причина каждодневных придирок не в скромных способностях ученицы, а в банальной женской зависти. Подошел поезд, Алина заскочила в него, кинула сумку на сиденье, сама же осталась стоять. Еще выпачкает свои белые брючки в какой-нибудь гадости, отстирывая их потом. Вообще к вещам Алина относилась очень бережно, носила их аккуратно и подолгу. А что поделаешь, если сама ты только что окончила школу, мама работает медсестрой, получая гроши, а отца у тебя отродясь не было. «Девушка, с вами можно познакомиться?» Избитый вопрос прозвучал над ухом Алины, когда она уже собралась выходить. «Нет», — автоматически буркнула девушка и придвинулась к двери. «А почему?» Алина вскинула глаза на приставучего идиота, на поверку оказавшегося довольно симпатичным пареньком ее возраста, и отчеканила. «Потому что...» после чего вышла, даже не глянув больше на расстроенного поклонника. Алина уже привыкла резко отшивать таких вот малолетних почитателей своей красоты. Они ей были ни к чему. Мужчины, с которых нечего взять, ее не интересовали. Уже лет в 15 Алина поняла, что представителей сильного пола красит не атлетическая фигура или точеный профиль, а счет в банке. Поэтому молодые, стройные студенты, интересные и милые сердцу ее ровесниц, ей были глубоко безразличны. Что они могут предложить Алине, красавице, умнице, спортсменке? Свое сердце? Обожание? Неуемный темперамент? Нет уж, увольте. Гораздо приятнее, когда у твоих ног весь мир. Пусть и положил его к этим самым ногам толстый пожилой язвенник. Алина вышла из метро. В лицо сразу ударил порыв ледяного ветра. Она-то и не заметила поначалу, до чего на улице промозгла. Что и неудивительно. Осень. Девушка надвинула на голову капюшон и, перепрыгивая через лужи, быстрым шагом двинулась к знакомому зданию спортшколы, в которой занималась уже 8 лет. Пришла сюда Алина по своей воле, а не как большинство детей, записанных в секцию по прихоти родителей, мечтавших о головокружительной карьере своих чад. Помнится, мама ее долго отговаривала, заманивала в хореографию или на гимнастику, но Алина бредила теннисом и видела себя только на корте, причем сама не знала, почему именно на нем. Ведь тогда, 8 лет назад, теннис не был символом успеха. В него не играли ни президент, ни олигархи, да и самих олигархов, как, впрочем, и президента, в России еще не было. «Азарова!» – окликнули ее из темноты. Алина обернулась, приготовившись оправдываться. Она опоздала-таки на 2 минуты и предполагала, что Маргарита так просто этого не оставит. «Азарова, ты случайно не знаешь, меня никто не искал?» – спросила тренерша, приближаясь. Она почему-то редко называла Алину по имени. Девушка облегченно выдохнула. Видимо, взбучки она избежала, так что можно расслабиться. «Нет, Маргарита Эрнестовна, а что?» «Да девочку сегодня должны привезти, Снежану Ганину. Может, слышала о такой?» Алина отрицательно замотала головой и поинтересовалась, а кто это? «Очень одаренная теннисистка, с перспективами. Взяла юниорский кубок мира в Нидерландах и все возможные в родной Белоруссии. Теперь к Кубку Кремля готовится». «А вы при чем?» Не очень вежливо осведомилась Алина, обидевшись на комплимент в адрес другой спортсменки. Она была очень ревнива к успеху других, особенно если его признавала Маргарита, от которой ничего, кроме «нормально сыграла», ей самой слышать не доводилось. «У меня тренироваться будет». «Так она же из Белоруссии». Сейчас девочка с родителями перебралась в Москву, сменила гражданство. На предстоящем кубке будет представлять Россию. «И сколько девочке?» «Как и тебе, 17». Маргарита хмуро взглянула на подопечную и добавила: «Но смотри, чего она уже добилась». Алина вспыхнула и, не говоря ни слова, развернулась, чтобы уйти. Однако тренерша схватила ее за рукав. «Если увидишь Ганину, проводи ко мне». Алина буркнула «ладно» и убежала в раздевалку. Настроение было испорчено. И даже восхищенные с оттенком зависти взгляды девчонок, бросаемые на ее налитую грудь во время переодевания, не смогли его улучшить. Алина злилась. От злости швыряла полотенце, носки, резинку для волос. И надо было этой Ганиной-фиганиной припереться именно в ее школу, навязаться именно ее тренеру. Теперь все будут охать, ахать, умиляться при виде провинциалки новенькой, особенно Маргарита, вечно недовольная результатами своей подопечной Азаровой. Вот скажет: «Посмотри на Снежаночку, кубков у нее на полке не помещаются, а у тебя только 3». И упорная она, и быстрая, и серьезная. Алина зло пнула дверцу своего ящика. И имя-то у этой Ганиной будто по заказу. Звучное, красивое. Не то, что у нее. И выглядит она, наверное, при таком-то имени. Ого-го. Скорее всего, блондинка с белоснежной кожей. Не зря же ее родители Снежаной назвали. Алине от таких мыслей стало еще хуже. Она ведь привыкла быть королевой. Если не корта, то хотя бы красоты. «Азарова, чего зависла? Ну-ка, марш в зал!» — услышала Алина грозный окрик тренерши и поспешила из раздевалки. Но на протяжении всей тренировки образ белокурой соперницы не давал Алине сосредоточиться. Успокоилась она только тогда, когда в темном коридоре школы юный легкоатлет признался ей в любви.